Владимир Сергеевич Соловьев. В конце 19-го, начале 20-го века в русской культуре наступил период, который называют духовным или религиозным ренессансом. В это время возрождается русское религиозное искусство, изобразительное, прикладное, музыкальное. Наблюдается бурный рост философских обществ, кружков, издательств. Происходит сближение философии с русской культурой и, прежде всего, с литературой. Это привело к зарождению русской религиозной философии. Ее основателем и наиболее влиятельным представителем был Владимир Сергеевич Соловьев. Он родился в 1853 году в семье крупнейшего русского историка. В детстве Владимир был ребенком очень впечатлительным и набожным. Вот как он сам вспоминает это время. «Моя детская решимость идти в монахи сопровождалась предчувствием скорого пришествия Антихриста. Я, чтобы приучиться заранее к мучениям за веру, стал подвергать себя всяким самоистязаниям. Мой отец, сам человек глубоко религиозный, но чуждой исключительности, подарил мне на именины вместе с житиями святых книгу о древнегреческих богах, обильно украшенную их изображениями. Эти образы сразу пленили мое воображение, расширили и смягчили мою крайнюю религиозность». Учась в гимназии, Владимир выделялся среди воспитанников не только феноменальной памятью, начитанностью и самостоятельностью мышления, но и своей внешностью. Чуть позже один из его современников так описывал наружность Соловьева: «Густые локоны, спускавшиеся до плеч, делали его похожим на икону. Его часто принимали за лицо духовное, встречая возгласом «Благословите, батюшка!». Маленькие дети, хватая его за полы шубы, восклицали «Боженька, боженька!». Александр Блок, видев Соловьева всего лишь раз, был поражен его мистической, непохожей на все земное внешностью. «Он шел передо мной, — вспоминал поэт, — большого роста, худой, в старенькой шубе и с непокрытой головой. На буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди волос. Это был не человек, а силуэт. До того он был жутко не похож на окружающих. Шествие его казалось диким среди обыкновенных людей. В его взгляде, который случайно упал на меня, была бездонная синева, полная отрешенность. Это был не живой человек, а чистый дух, изображение, очерк, символ, чертеж». И таким Соловьев был не только внешне. В быту его поведение напоминало изображение философа, данное Платоном. «В земных делах философ не смыслит. Он не умеет даже завязать своего дорожного мешка. И все это юродство происходит от того, что на земле он живет гостем». Из-за этих странностей, с одной стороны, Соловьева воспринимали как опасного и вредного чудака, а с другой старались обобрать и всячески использовать. Владимир Сергеевич не умел ценить и считать деньги. Когда у него просили, он вынимал бумажник и давал столько, сколько захватит рука. Многие свидетельствуют о беспримерной щедрости Соловьева. Однажды он отдал нищим не только все деньги, но и кошелек, бумажник, носовой платок и даже ботинки. Начинающие писатели осаждали его просьбами. Он без конца исправлял и редактировал чужие сочинения. Рядом с его квартирой с утра до вечера толпились посетители. Подозрительные личности просили на похороны матери или на свадьбу. Соловьев отдавал им последние деньги, а когда денег больше не было, посылал с записками к друзьям. Вот одна из них. «Податель этих строк просит у меня 5 рублей на свадьбу, а у меня денег нет. Боюсь согрешить, но мне почему-то кажется, что это не первая просьба такого рода, и стало быть, он женится далеко не в первый раз. Осуждать, впрочем, не смею. Пожалуйста, дай ему просимое. Сочтемся, когда получу за статью». Сняв как-то квартиру, он переплатил за нее в 3 раза и целую зиму прожил без мебели. Спал на досках и, будучи неспособным приготовить себе даже чаю, ходил пить его в привокзальный буфет. Жизненная беспомощность его была безгранична, и столь же безгранично презрение ко всякому быту. Он не только не умел, но и не хотел устроиться. В этом была не столько слабость, сколько глубокое убеждение. Соловьев жил и вне быта, и вне закона. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что у человека должен быть паспорт. Свой он постоянно терял. Духовный мир был для него живой действительностью. Он не признавал ничего неодухотворенного. Мир видимый был в его глазах не самостоятельным целым, а сферой проявления мира духовного. Смыслом всего исторического процесса Соловьев видел одухотворение человечества. Основным мировоззрением, по замыслам Соловьева, должно стать христианство. Он попытался включить в него новейшие достижения естествознания, истории и философии, создать синтез религии и науки. Он видел мир как единую, завершенную систему, началом которому служит нравственный принцип: «Я стыжусь, следовательно, существую». Максимум же нравственности – любовь, которая и есть сам Бог. Своим духовным обликом он напоминал тип русского странника, который проводит жизнь в хождении по свету, посещает святыни, но не останавливается надолго ни в одной из обителей. Вот отрывок из его стихотворения. «И до полуночи неробкими шагами все буду я идти к желанным берегам, туда, где на горе под новыми звездами весь пламенеющий победными огнями меня дождется мой заветный храм». Этот заветный храм, которого так искал Соловьев, для него определялся евангельскими словами: «В доме Отца моего обителей много». В январе 1900 года Соловьева избирают действительным членом Российской академии наук по разряду изящной словесности, а через полгода он умирает в возрасте 47 лет. Вот как вспоминал последние часы жизни исповедовавший его священник. «Исповедался Владимир Сергеевич с истинно христианским смирением, остро чувствуя и осознавая свою греховность. Умер он тихо, по-христиански, причастившись святых тайн». Последними его словами были: «Трудна работа Господня».